Глава 121. Твердый грунт. Вообще-то Матиас Саранца думал, что не любит жаловаться на судьбу. Свои сетования Герману Минакову, покуда тот не взлетел по служебной лестнице, он в расчет никогда не брал. Но тут, под дулом наведенного в лоб 9-миллиметрового калибра, а может, от радости встречи с землячком, его просто раздирало поделиться своими обидами. Так вот, рассказывал он Давиду Оригу. После того, как командира Драченко ранили, главным назначили этого молокососа Германа. У русских тут мафия. И главное, служить и рисковать жизнью заставляют за бесплатно. Так, как с ними здесь, я еще никогда не влипал, честное слово. Я не знаю, сколько надо за такое платить. Пешком на танке. Кстати, это интересно. Что с ними случилось? Взорвали к чертям. Наши подходили прямо вплотную к этим железякам, укладывали заряд на броню. А экипаж? Экипаж? Да нет, кажется, никто не вылез. Но я заряды не крепил. Тут же на всякий случай подстраховывался Матиас Саранцо и поспешно перескакивал на другую тему. А вот скажите, сэр, сколько в вашей армии платят за такой риск? Ты же мины не ставил. Какой тебе риск? Ну да, но я просто теоретически. Тут же оправдывался Саранцо. «Я уже говорил, я служу за деньги. Это мой хлеб. А эти русские зачем-то привезли меня сюда. Надо ведь было спросить, собираюсь ли я воевать за бесплатно или нет. Да еще с американцами. Может, я их люблю. В смысле, они мне как союзники. Я тут подряжался воевать с черными. В плане того, что африканцами». Поправился пленник, вспомнив, что в американской армии довольно много негров. «Может, это у русских принято задарма получать пули. Мне так неохота, я так не договаривался». «Это я уже слышал», – сбивал его в сторону американец. «Ты мне лучше скажи, что там у них за центр?» «Да не знаю я, ничего не рассказывают подробно. Шушукаются, шушукаются что-то между собой. Непонятно», – пожимал плечами Матиас Саранцо, думая о том, что неплохо земляку. По-землячичьи расшнуровать ему несколько затекшие руки. Неужели непонятно, что никуда не сбежит? Но сказать вслух он на этого не решался. Знал, чем пахнет инициатива. Однажды уже проявил. «Скоро рассвет», — сказал он тогда. «Русские могут кинуться меня искать. Ведь они могут испугаться, что я их выдам, правильно?» «Ага», — согласился новый знакомый. «Но они зря теперь боятся. Ты ведь их уже выдал. Но ведь они организуют погоню». «Вероятно. И? Надо куда-нибудь дергать. Ты прав, сардинец. И поэтому мы пойдем в сторону их лагеря. Чем ближе к врагу, тем безопаснее. Верно?» «Кто это сказал?» Удивился Матиас Саранцо. «Да какая разница? Вперед, сардинец! Слушай, а почему ты не сицилиец?» Ну что можно было ответить на такой вопрос?